Глава третья. Вечерние часы все собирались за ужином в большом холле, самом светлом помещении в замке. 9 огоньков весело плясали в большом кованом канделябре, украшавшем центр длинного стола, а светильники на каждой стене освещали темные углы. Суровость обстановки немного смягчали потемневшие от дыма гобелены. Среди них был и незаконченный пейзаж, над которым трудилась мать Бренны. Она умерла при родах, так и не успев завершить начатое. Гобелен, вышитый Линнет, изображал замок у моря. Рядом висела работа Карделлы с батальной сценой. Последний гобелен несравненной красоты, привезенный из далекой восточной страны, был даром властителя соседнего королевства. Неудивительно, что среди всего этого великолепия не было рукоделия Бренны. У девушки попросту не хватало терпения, необходимого для столь деликатного искусства. По правде говоря, она вообще не слишком отличалась хозяйственными талантами. Первые годы жизни не прошли даром, оставив в Бренне неизгладимый отпечаток, поскольку все это время отец обращался с ней как с мальчиком, сыном, о котором так мечтал. Она и была сыном, пока бедра не округлились, а груди не налились, изобличая притворство. Тот год, когда фигура изменилась, стал кошмаром для Бренны, поскольку нежное женственное тело находилось в постоянном конфликте с мужским ясным умом. Победил ум. Бренна обращала внимание на перемены во внешности, если только для этого возникала настоятельная необходимость. Карделле, однако, доставляла огромное удовольствие постоянно напоминать сводной сестре о ее принадлежности к прекрасному полу. Карделла с ее пламенеющими рыжими волосами, зелеными, как речная вода, глазами и изящной фигуркой, которую она вечно выставляла на показ, облегающими платьями с непристойно низкими вырезами, была злейшим и непримиримым врагом Бренны. Она могла считаться красивой женщиной до тех пор, пока не открывала рта. Бренна, правда, прекрасно понимала причины такой сварливости и, как могла, старалась быть к ней терпимой. Бренна сознавала, что Карделия несчастлива. Сейчас ей было всего 20. Она вышла замуж за Дунстона совсем молодой, причем по доброй воле. Сначала Карделла любила мужа, но теперь все изменилось. По каким-то причинам, о которых, вероятно, не было известно никому, кроме Дунстона, Карделла возненавидела его, и эта ненависть превратила ее в ядовитую змею. Карделла вошла в холл и села за длинный стол рядом с Бренной. Несколько минут спустя слуги внесли блюдо с тушеной крольчатиной. Карделла в ярко-желтом бархатном платье, оттенявшем волосы и делавшем их еще ярче, подождала, пока они останутся наедине, прежде чем заговорить. «Куда это подевалась твоя тетка?» — спросила она. «Линнет решила покормить отца», — ответила Бренна, накладывая жаркое на тарелку. «Это, кажется, твоя обязанность», — ехидно напомнила Карделла. Но Бренна только пожала плечами. Линнет сама захотела. «Как мой отчим?» «Если бы ты взяла на себя труд навестить его, то сразу увидела бы, что ему не лучше». «Поправится», — сухо заверила Карделла. «Этот старик переживет всех нас. Но я не ожидала тебя к ужину. Насколько мне известно, охотники убили кабана, и теперь в деревне праздник. Я думала, ты отправишься к своим дружкам, как Уиндхэм и Фергюс». «Вижу, Дунстону деревня тоже пришлась по вкусу», — холодно бросила Бренна, не кстати вспомнив о своем падении с лошади во время погони за зверем. «Мне лично не нужен этот проклятый кабан». «Ты что-то слишком обидчива сегодня», — заметила Карделла с коварной улыбкой на пухлых губах, намеренно пропуская мимо ушей упоминание о Дунстоне. «Не потому ли, что Уиллоу вернулась в конюшню гораздо позже тебя. Или из-за того, что близится время приезда жениха?» «Осторожнее, Делла», — предупредила Бренда, взглянув на нее. «У меня сегодня нет терпения выслушивать твои бредни». Корделла, сделанной наивностью, взглянула на сестру, но благоразумно решила промолчать. Она жестоко ревновала Бренну и не стеснялась признаваться в этом себе. Так было не всегда. Когда 8 лет назад Корделла с матерью появились в замке, Бренна выглядела тощей 9-летней печушкой. По правде говоря, Корделла узнала о том, что у нее сестра, а не брат, лишь месяц спустя. Конечно, девочки не взлюбили друг друга с первого взгляда. Пропасть усугублялась еще и тем, что у них не было ничего общего. Бренна с ее мальчишескими повадками открыто презирала Корделлу, которая в 12 лет была уже настоящей женщиной. Корделла же со своей стороны считала Бренну дурочкой, предпочитающей мечи шитью, а лошадей — ведению домашнего хозяйства. Однако обе внешне ничем не выказывали взаимной неприязни. Шли годы, и однажды Корделла встретила Дунстона, огромного мускулистого гиганта, заронившего любовь в ее жестокое сердце. Они обвенчались, и поначалу Корделла была по-настоящему счастлива. Но радость длилась недолго и кончилась, когда Линнет начала заставлять Бренну хоть иногда носить женские наряды. У Дунстона открылись глаза. Никогда еще он не видывал подобной красоты. Бренна же, черт бы ее взял, даже не замечала, что Дунстон более чем неравнодушен к ней. Сам Дунстон тоже не подозревал, что жена все видит, и знал только, что ее любовь к нему умерла в тот год. Ревность Корделлы была смешана с ненавистью к Дунстону и Бренне. Она не могла открыто напасть на сестру, поскольку та сражалась как опытный воин и не задумалась бы убить человека. В гневе сестра была страшна, и Корделла опасалась попадаться ей на глаза. Энгус недаром гордился дочерью. Поскольку победить в честном бою у Корделлы не было шансов, она старалась вселить в душу Бренны страх перед одной вещью, еще не испытанной девушкой, близостью с мужчиной. Ей доставляло огромное удовольствие подробно описывать страдания и муки, которые приходится испытывать женщине в постели с мужем. При каждой возможности она терзала Бренну, наслаждаясь ужасом, отражавшимся в ее серых глазах. Для Корделлы это было единственным способом отомстить. Если бы еще только как следует отплатить Дунстону. Бренна скоро покинет их, и Корделла прекрасно понимала, как страшится сестра неизведанного. Но после отъезда девушки на много миль вокруг не останется никого, кто мог бы сравниться с красотой Корделлы, и Дунстон быстро станет покорным и послушным. Отодвинув тарелку, Корделла задумчиво оглядела Бренну. «Знаешь, сестрица, корабль с севера может появиться со дня на день. Уже середина лета. Ты готова встретить будущего мужа?» «Я никогда не буду готова», — угрюмо пробормотала Бренна, отшвырнув свою тарелку. «Ну да, принцессу бросили львам. Какое несчастье, что твоего мнения никто не спросил. Ты, конечно, не ожидала, что отец сможет так поступить с тобой. Что ни говори, а у меня был выбор». «Ты знаешь, почему он так решил?» — отрезала Бренна. «Да, конечно, чтобы спасти всех нас», — язвительно промурлыкала Корделла. «По крайней мере, ты представляешь, что тебя ожидает. Зная я заранее, как это бывает, то, должно быть, как и ты, ни за что не согласилась бы выйти замуж. Боже, как я страшусь каждой ночи при одной мысли об ожидающих меня муках!» Бренна окинула сестру ледяным взглядом. «Делла, сегодня в деревне я видела соитие мужчины и женщины. «Неужели? И тебе понравилось?» «Неважно. Во всяком случае, в этом не было ничего ужасающего, как ты пытаешься мне внушить». «Ты ничего не узнаешь, пока сама не попробуешь», — резко бросила Корделла. «И тогда приучишься молча выносить боль, иначе мужчина попросту тебя изобьет. Удивительно, что многие женщины еще не перерезали себе горло. Уж лучше это, чем каждую ночь терпеть такие муки». «Довольно, Делла. Я не желаю больше слушать». «Будь благодарна, что узнала что-то. По крайней мере, не взойдешь на брачное ложе такой наивной, как я». Корделла поспешно встала и удалилась, злобно улыбаясь, так, чтобы не увидела Бренна.